Поначалу они почти не разговаривали. Покинув инвестиарий, Малькадор и Дорн прошли по плитам из песчаника верхней террасы Катмандау. Между рядами плакучих фонтанов спутники добрались до самых львиных врат, откуда открывался вид на причальные кольца и посадочные площадки плата Брахмапутра. Еще недавно врата являли собой величественное зрелище, два позолоченных зверя, вставших на дыбы и сцепившихся лапами в яростном поединке. По приказу Дорна их заменили гигантскими серыми донжонами в черных пятнах бойниц и казематных окон. Врата теперь окружала защитная стена из серого ракрита, по краю которой, как гребень доисторического ящера, торчали лопасти пустотных щитов. Остановившись, советник и примарх долго разглядывали сооружение. «Я человек не особенно деликатный», — наконец проговорил Малькадор. Дорн заломил бровь. «Ну ладно», — согласился Малькадор. «Может и деликатный. Политики быстро обучаются лицемерию. Я знаю, что меня считают хитрецом». «Старое слово, означавшее не более чем проницательное», — ответил Дорн. «Пожалуй. Принимаю это как комплимент. Все, что я пытался сказать, это то, что сейчас я не собираюсь деликатничать. Нет?» «Император выражает озабоченность». «В смысле?» — поинтересовался Дорн. Малькадор ответил с еле слышным вздохом. «Он считает, что вас переполняют дурные предчувствия». «Учитывая обстоятельства, это вполне объяснимо», — заметил Дорн. Сигелит кивнул. «Он доверил вам оборону. Он рассчитывает на вас. Терра не должна пасть, с чем бы ни пришел сюда Хорус. Этот дворец не должен пасть. Если война завершится здесь, она должна завершиться нашей победой. Но император знает, и я знаю, и вы знаете, что оборона крепка настолько, насколько крепко ее слабейшее звено, вера, убеждение, сила духа. Что вы пытаетесь мне сказать? Если в вашем сердце поселилось сомнение, оно превратится в нашу слабость». Дорн отвел глаза. «В сердце моем поселилась лишь печаль из-за того, что мне пришлось сотворить с дворцом, и все». «Все ли? Не думаю. Чего вы на самом деле боитесь?»